Последний нынешний день увечерний. Действие третье. Большая комната. Посреди нее письменный стол, три кресла. На столе горит лампа, затененная синим абажуром. Мостаков на кушетке, полу лежит. Ну? Проснулся. Зови. Чаю просит. Ну пусть напьется, тогда приведешь. Иван Васильевич, ты его не привечай. Недобрый это старик. Ой, ладно, ладно, иди. Все он выспрашивает про тебя, как долотом долбит. Выспрашивает? Да, и как ты живешь, и какие дела твои, и про Софью Марковну. И про нее? Да, да, и про нее. Вот как будто он все знает, а выспрашивает только для виду. Так вот и долбит, как судья все равно. Как судья? Совсем как судья. Он знал меня, когда я беден был. Вместе жили. Ну, мало ли, кого в жизни знавали мы. Софья Марковна у Тани? У нее. Позови, поди, только вежливо. Скажи, прошу, на минуту. Стой! Кто это? Ну что ты, батюшка? Кто, кроме своих-то? Что ты всплакнул? Я говорю, дура! Вам бы на себя надо крикнуть хорошенько. Иди, Захаровна. Сама знаю, что надо уйти. И все, и ухожу, ухожу. Ну что? Как вы? Плохо, тошно мне. Какой же вы мужчина, если так трусите? Велика беда. А беда еще не ясна. Я знаю его. Вот посмотрим. Поговорим с ним. Дадим ему, что спросит. А потом я начну осторожно хлопотать о помиловании. Наймем лучшего адвоката. За деньги всего можно добиться. Говорят, плохо это, но если нет другой силы... Я не знаю, как я буду говорить с ним. Ведь вы не чувствуете себя преступником. Чего ж бояться? Мало вы знаете людей. А вот увидим. Где я буду? О, не надо бы этого. Я сяду вот здесь, за шкафом. И прикроюсь драпировкой. Думала ли я, что буду принимать участие в такой удивительной истории? Не хочет он чаю. Звать? Зови. Видите? Она меня не заметила. Вы смотрите же, не горячитесь. А вдруг и вы попадете со мной в капкан этот? Что тогда будет? Молчите. Ой. Забавно вам? Да. И жутко чуть-чуть. Тише. Идут. Входит старик и девица. Аминь. Здрасте. А эту зачем привел? Она везде со мной, как глупость моя. Пусть уйдет, я при ней не стану говорить с тобой. Как ты не станешь? Станешь. Ты ее не опасайся, она подобна земле, не моя. Хоть бей ее, хоть топчи, не закричит. А ежели меня начнут бить, закричит. Сядь. Садись, Марина. Ничего. Ох, стулья-то какие мягкие у тебя, как перина, а темно, темновато, больше нет цвета? Нет. Темно живешь, хорошо, сыт, мягко, а темно. Дух хороший какой, будто ребячим потом пахнет. Сними колпак с лампы. Зачем? Светлее будет. Это глупость свет прикрывать. Ну вот. Чем угостишь? Водки хочешь? Нет, водочку я не стану пить, нет. Хитрый ты, Гусев. Ну, давай говорить. Ты не стучи зря-то. Ишь, словно из пистолета выпалил. Эти окошки куда выходят? Марина, взгляни. Ну ага. Чего тебе надо, Антон? На двор, что ли? На двор, черное крыльцо сбоку. Чего ты хочешь? А чего бы мне, старичку, хотеть? Не знаю. Ой, говори сразу, не издевайся, Антон, не серди меня. А то что будет? А то я. Вы не кричите, купец, тут люди везде у вас. Это вам нехорошо. Вы отодвиньтесь. Молчи, девка. Молчи, Марина. Ничего. Я его знаю, он хоть горяч, да отходчив. Он добрый. Что тебе надо, Антон? Я еще не надумал. Потерпи, я исподволь придумаю. Злой ты человек. Мы все одного завода кони, только разной масти. Вот, Митрий, сидим мы с тобой друг против друга, оба грешники, только я страдал за грехи мои смиренно по закону, а ты бежал страдать наказанья. Я высох до костей, а ты распух в богатстве на мягких стульях сидишь. И вот встретились мы, я тебя 7 годов искал. Была у меня вера, что ты жив-здоров и в добром порядке, да? Говори скорее. Не торопись, обожжешься. Так вот, искал я тебя. Любопытно мне было поглядеть на смелого человека, который через закон перешел. Ну, Христос за чужие грехи отстрадал, а ты за свой не восхотел. Ты смелый. Я тому греху не причастен. Я ошибкой осужден. Ой, все мы так говорим перед земным судом, друг перед другом. Это я знаю. Я сам так говорил в свое время. Я жил доброй жизнью в эти годы. Ишь ты. Что? Нет, Гусев, это не годится. Эдак ты всякое бы наделал мерзости в земных, да в добрую жизнь и спрятался. Это не закон. А? Кто страдать будет? А? Сам Иисус Христос страдал, древний закон нарушив. Закон был око за око, а Христос повелел платить добро за зло. Я добра людям немало сделал. Не видать этого, люди живут, как жили, в нужде, да в бездолье, во тьме греховной. И все будто хуже живут люди-то, замечаешь, Гусев? Что тебе надо от меня, что? Не перебивайте его, не мешайте, он этого не любит. Антон! Зовут меня Петерим, а чего мне надо, сам догадайся. Ведь я одинаковых костей с тобою, однако я 12 лет мутки мученической честно, смиренно отстрадал. А ты отрекся закона. Что ж ты? Ты донести хочешь на меня? Чтобы схватили меня? Я тебе не сказал, чего хочу. Ну, предашь ты меня суду, разоришь мою жизнь. Какая в этом польза тебе? Мое дело. Жить тебе недолго. Зато хорошо поживу. Работать ты не можешь. Ты для меня заработал, мне хватит. Оставь меня, Антон, какой ты мне судья? Тебе всякий человек судья. Зачем бежал? Зачем страдания не принял? Жить хотел я, работать! Страдания святей работы. Зачем оно? Какая от него польза? Кому? Кому? Ну, говори, дьявол! Не лайся, я с молоду облаян! Ты у меня в горсти, как воробей, пойман. Мне ведь не страшно, что ты хорошей жизни достиг. Любовницу себе завел, барыню. Цыц! Не смей! Вот, батюшки! Стекла! Софья Марковна, выскочив из угла, отталкивает девицу к столу, хватает Мостакова за руку. Уйдите! Вы, девушка, тоже вон отсюда! Ишь ты! Как подстроен-то, а? Ага. Это, господи! А еще хорошие люди считаются! Софья Марковна, не входите вы в это дело! Бога ради! Идите отсюда! Девушка, вы тоже! Она не пойдет! Я не пойду! Иван Васильевич, вы видите ее, а вы, старичок, сядьте, сядьте! Я хочу поговорить с вами! Не желаю! Вы кто такая? Я, а? Не знаю я вас! Познакомимся. Я тоже уйду. Ну, без глупостей. Иван Васильевич, я вам сказала, уходите. Скажите вашей спутнице, чтобы она ушла. Я не пойду. Выйдь. Марина, за дверь. Ладно. Недалеко смотри. Ага. Только, госпожа, меня испугать нельзя. Я здесь. Я не хочу пугать вас. Ну, в два слова, вам чего надо? А? Как вы думаете, барыня, чего? Вы хотели помучить человека, да? Вас мучили, и вы хотите помучить, так? Вам обидно, что бывший товарищ ваш нашел для себя на земле место и дело, а у вас нет этого. Ты все время подслушивала. Ну, вы достаточно жестоко помучили его. Довольно. Довольно? Так, очень просто. Теперь вы вспомните все обиды, все горе, испытанное вами, всю вашу тяжелую жизнь, и спросите себя, не пора ли отдохнуть? Пожить спокойно. Приятно пожить. Вот что. Но на это ты меня не поймаешь, барынька, нет. Послушайте, я понимаю, как глубока обида ваша. Как вам хочется отомстить. Я думал, у тебя другие слова есть. Поумнее, потяжелее. Байка ты, барынька. А не великого ума. Ведь вы мстите не тому, кто виноват пред вами. А если я так понимаю, что все виноваты друг перед другом, тогда как? Это неверно, несправедливо. А по-моему, справедливо. Но ведь вы несправедливо страдали, вы. Ну? Зачем же, чувствуя и зная неправду страдания, увеличивать его для других? Так, Гусев твой согрешил, а хочет в рай. Это не для него рай, это для меня. Для таких, как я, несчастных, так полагается закон. А насчет Гусю, коли я в горе, так ему вдвое. За что? Какой вы злой. Ты, барынька, видно, замуж собираешься за него. И за любовника не стала бы стараться эдак, а? Любовник, прохожий человек, сегодня рыжий, зад черный. Эх, вы бабьё, утопить бы вас всех надо. До поганого болота нет. Что же еще скажешь? Иван Васильевич, он хороший человек, он делает много полезного. Училище строит. Так строить надо не училище, а странноприемные дома. Народ странствует, приткнуться ему негде. Неужели вам будет приятно разбить чужую жизнь, чужое счастье?